Глава 5. Сначала мне казалось, что я умерла. Возможно, не выдержало сердце или психика, а, быть может, меня просто доконал мой будущий ребенок. Ведь если я его не люблю и даже испытываю к нему отвращение, то почему он должен любить и беречь меня? Понятно, почему он делает мне различные пакости и так торопится появиться на свет, у нас обоюдная неприязнь, и мы мечтаем побыстрее избавиться друг от друга. Я открыла глаза, значит, живая. Я с трудом приподняла голову и увидела сидящую рядом со мной перепуганную Дину. «Ольга, ты в порядке? Ну скажи что-нибудь. Лучше бы я сдохла, чем возвращаться в такую жизнь, которую у меня здесь. Не говори глупости, скажи, ты в порядке? Но если это можно назвать порядком, я же тебе говорила, лучше с этой бабой не связываться. Ты это чудовище называешь бабой? Да у нее хватка круче, чем у любого мужика». Я попыталась подняться. Но в ушах загудело, перед глазами все поплыло, и мне пришлось снова лечь на пол. «Кафель же холодный, ты не только себя, но и ребенка застудишь», — услышала я голос Дины. «Хрен с ним, с ребенком, чтобы он сдох. Все проблемы из-за него. Если бы ты знала, как я его ненавижу. Не говори ерунды, ребенок тут ни при чем». Дина взяла меня за плечи и попыталась поднять. Я вновь открыла глаза и постаралась хоть немного ей помочь. «Послушай, Дин, а ты как ко мне попала? Дверь была заперта». Она была закрыта на щеколду с той стороны. Открыла без проблем. «А стукачка где?» «Спит. Уже час ночи. Господи, сколько же я была в отключке». Только теперь я заметила, что Дина не одна. «А это кто?» — спросила я, глядя на незнакомую девушку. «Это моя подруга Галя. Она как здесь оказалась?» «Влезла через окно. Ты вставай, потом будешь задавать вопросы». Девушки взяли меня под руки и посадили на пол. «Ну ты и тяжелая», — прохрипела Дина. Мы устроились на мягком диване и раскупорили бутылку красного сухого вина, которую принесла Галина. Я не переставала коситься на входную дверь и прислушиваться к ночной тишине в коридоре. Мне казалось, что опасность совсем рядом. Она не дремлет и может произойти самое худшее. «Да не смотри ты на дверь», — успокаивала меня Дина. «Надзирательница уже давно храпит. От ее храпа стены содрогаются. Спит, как убитая. Я думала, что она круглосуточно сидит на крыльце». «Придумала тоже. Она входную дверь настолько замков закрыла, а дуреть. В общем, пошла спать со спокойной совестью». Дина замолчала и покосилась на мой живот. «По животу-то хоть не била?» «Вроде бы нет, била везде, кроме живота, американская тварь». Я сделала несколько глотков вина и сразу почувствовала облегчение. Приятное тепло разлилось по всему телу. «Вино ребенку не помешает, оно и давление стабилизирует и поможет тебе пережить то, что случилось». С видом знатока произнесла Дина. «Я думала, она тебя убьет». «Я тоже так думала». Я с опаской посмотрела на незнакомую девушку и допила свой бокал. «Да не бойся ты», — в который раз постаралась меня успокоить Дина. «Я же тебе сказала, что это Галя. Она из Москвы, мы живем по соседству, сейчас отмечаем нашу встречу. Галя в Штатах уже второй месяц, она встречала меня в аэропорту так, чтобы никто не заметил. И проследила, куда меня привезут. А сегодня вечером подпилила решетку на окне моей комнаты, и, наконец, мы встретились. Но ведь мой гид сказал, что вся территория мотеля просматривается видеокамерами. Недоумевала я. Да ни черта она не просматривается. Одна видеокамера в спальне у надзирательницы. Виден только коридор. Но старуха сегодня изрядно устала, поэтому именно сегодня мы с Галиной решили рискнуть. А как она смогла подпилить решетку? Элементарно. Ножовкой. Но ведь там нужна мужская сила. Дело в том, что еще совсем недавно Галина была мужчиной. Дина тихонько засмеялась и обняла подругу за плечи. Когда-то Галина была Геннадием, скромным, образованным пареньком. Это розыгрыш. Девушка по имени Галина замотала головой, достала пачку сигарет и закурила. Она затянулась так, как затягиваются мужики. Смачно и аппетитно, показывая тем самым, что именно мужики знают настоящий толк в сигаретах. Вот видишь, до сих пор не могу расстаться со старыми привычками. Я могу бросить все, что угодно, но только не курить. Врачи говорят, это очень вредно, но ничего не могу поделать. Тем более, когда выпью. Вино ударило мне в голову, я ощутила то, что боль ушла. Побои перестали меня беспокоить. Во дела. Я еле слышно хихикнула. Так ты, получается, раньше мужиком была? Была. Ну и на черта тебе это нужно? Что именно? В женщину превращаться? А почему ты женщина? Странный вопрос. Наверное, потому что я ею родилась. Получается, что тебе повезло, а вот мне нет. Природа ошиблась. Приходится исправлять ее ошибки. В том, что Галина не шутит, я уже не сомневалась. Она была спокойной, хотя этот разговор не мог ее не нервировать. Разлив остатки вина по рюмкам, она поставила бутылку под стол и закинула ногу на ногу. Бог мой! Да ведь если присмотреться, в ней в самом деле преобладает мужское начало. Я, конечно же, слышала о так называемых транссексуалах, но никогда не видела их. Галя, а та операция, которую ты делаешь, безболезненно? А разве есть безболезненные операции? К тому же это очень опасно, и меня об этом не раз предупреждали. Но по мне, так уж лучше сдохнуть, чем всю оставшуюся жизнь быть мужиком. Вероятность летального исхода была велика, но меня это не пугало. Да ты и во дворе-то играла только с девчонками, поддержала ее Дина. И все твоя мать чокнутая, мечтала родить девочку, а когда родила пацана, стала изображать из него девочку. Отрастила тебе длинные волосы, заплетала косичку. Тебя ведь даже в школе все называли то педиком, то голубым. Это были самые страшные времена моей жизни. Галина снова глубоко затянулась. Очень тяжело быть снаружи парнем, а внутри самой настоящей девушкой. Это раздвоение сводило меня с ума. Впереди маячила армия. Я жутко боялась этого, не могла представить себя в одной казарме с мужиками. Я твердо знала одно, если мне не сделают операцию по смене пола, я просто наложу на себя руки. Но ведь такая операция стоит огромных денег. Да, деньги были проблемой, естественно, я не смогла бы заработать такие деньги за всю свою жизнь. Мне пришлось подключить родителей. Мой очень довольно известный бизнесмен имеет свой капиталец. Сколько себя помню, он всегда ругался с моей матерью, упрекая ее тем, что она вырастила педика. Он жутко меня ненавидел, даже брезговал со мной сидеть за одним столом. Готов был сунуть любые деньги, только бы я исчезла из родительского дома. И как можно дальше, так что денежная проблема решилась сама собой. Я даже не помню, когда мы виделись с тобой в Москве в последний раз. Дина подняла бокал и чокнулась с Галиной. «Как прошли операции-то?» «Надеюсь на лучшее. Я сама плохо понимаю, как такие муки ада прошла. Самое страшное осталось в России. Все пытались сделать из меня придурочную и пожизненно засунуть психушку. Открытым текстом говорили, что мне нет никаких проблем с природой. Мол, у меня только одна проблема – с головой». «Ты лежала в психушке?» – опешила Дина. «И не раз». Наверное, поэтому мы так долго и не встречались в Москве. А смогли встретиться только в Штатах. Тема разговора вызывала во мне довольно противоречивые чувства. От интереса перемешано с жалостью. До какой-то непонятной брезгливости. Да чего уж там. В принципе, мы все по-своему ошибки природы. Кто-то меняет пол, кто-то продает еще нерожденных детей. Психушка – отличная школа выживания. Из меня делали дуру, но я не поддавалась и каждый день доказывала свою решимость стать женщиной. Врачи смеялись мне прямо в лицо. А санитары, выходящие в ночную смену, закрывали меня в туалете, ставили на колени, а иные и насиловали. Я подчинялась, потому что любое неподчинение привело бы к тому, что меня накололи бы какой-нибудь мурой, накормили колесами и довели до настоящего безумия. Отбарабанив в дурдоме положенный срок, я смогла получить справку о том, что нуждаюсь в операции по смене пола. Боже мой! Я, как вспомню этот день, до сих пор не нахожу себе места. Я рыдала и кричала от радости. Я не могла поверить, что добилась своего. Потом я около полугода принимала женские гормоны, от которых меня страшно колбасило. и ломала, как наркомана. Таким образом организм перестраивался из мужского типа в женский. У меня уменьшилось количество волос на груди, на ногах и на лице. Господи, это же с ума сойти можно, не выдержала я. Ради чего такие чудовищные муки? Я бы все это не перенесла, поддержала меня Дина. Чтобы понять меня, нужно побыть в моей шкуре, сказала Галина, не переставая курить. Перед операцией я подписала бумагу, освобождающую врачей клиники от ответственности в случае неудачного исхода. Операция это ведь не шуточная. Перекройка половых органов, силиконовая грудь и еще целая куча различных прибамбасов. В реанимации с неделю пролежала, чудом осталась жива, а когда увидела количество подключенных ко мне разных проводов и трубок, сознание потеряла. К сожалению, операция прошла неудачно. Организм оказался не готов и слишком слаб. Пришлось вновь одолжить у отчима денег и лететь в Штаты. «А теперь как?» – осторожно спросила Дина. «Теперь лучше, прошла повторная операция. Говорят, буду жить и даже заниматься любовью, как женщина». Галина засмеялась каким-то истерическим смехом, от которого никому не стало смешно. «И будешь кончать, как женщина?» Неожиданно для себя самой поинтересовалась я. А вот кончать я не буду никогда. Об этом меня предупредили еще перед операцией. Об оргазме мне придется забыть. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Я столько всего принесла в жертву, что это мне не кажется таким уж существенным. Но хоть возбуждаться-то будешь, не унималась я. Не знаю, мне еще рано думать о сексе. Еще столько швов, да и промежность постоянно болит. Поживем, узнаем. Вот это ты натворила. «Это же какую силу воли надо иметь?» – покачала головой Дина. «Я перед отъездом твоего отчима видела. Подошла, спросила, как твои дела. А он как закричит, что про этого дегенерата говорить не хочет. Мол, сдохнешь, он на похороны не приедет. Правда, мама твоя молодец. Это она сказала мне, что ты сейчас в Штатах, проходишь послеоперационную реабилитацию. Дала твой телефон. Если бы не она, мы бы с тобой не встретились». Признаться, я уже сама не понимала, кто же находится рядом со мной. То ли Галина, то ли Геннадий. Приятная женщина, но с явно мужскими замашками. Какая-то странная получилась встреча. Хорошенькая компания, лучше не придумаешь. И все же в данный момент меня меньше всего занимали чужие проблемы. В голове было много своих. Галя, по крайней мере, хоть как-то разрешила свою проблему. А вот что будет со мной и Диной, совершенно непонятно. Задумчиво проговорила я. «А что тут непонятного?» Дина пожала плечами и потерла ладони. «Выносим своих детишек и продадим их, выручив денежки». «А как мы их выносим, если тут легче сдохнуть, чем ходить беременной?» «Просто не нужно лезть на рожон, надо набраться терпения и дожить до положенного срока». Неожиданно для самой себя задала ей вопрос, который занимал меня. «Дин, а тебе сколько денег обещали?» «Но ведь эта информация не подлежит разглашению. Да ладно, тут все свои. 10 000 долларов». Я облегченно вздохнула. Такая же сумма была оговорена и в моем контракте. Несмотря на казусы, с которыми мне пришлось здесь столкнуться, московская фирма работает по-честному. Получается, что для деловых людей, делающих деньги, нет разницы, с кем вступать в коммерческие отношения. Из города клиент или из деревни. Сделки все равны. А тебе? Дина заметно нервничала. Было ясно, что ей не безразличен мой ответ. «Столько же. Ровно 10? 10. Значит, у них такса для всех одинаковая? Это хорошо. Значит, нас не обманут. Ты думаешь?» «Я просто уверена». В разговор мешалась удивленная Галина. «Девчонки, вы что? И правду продаете своих детей за 10 штук?» «Правда?» Почти в один голос ответили мы. «А что вы их так мало оценили-то?» «Их не мы оценили, а фирма», — пояснила заметно покрасневшая Дина. «А кто за них больше даст?» — поддержала я свою подругу по несчастью. «Но ведь это просто смехотворная сумма. На нее даже приличную тачку не купишь, не говоря уж о стоящей квартирке. Для меня это нормальные деньги. Можно прилично одеться, шубку норковую прикупить. Я девушка не гордая». «Не поддержанная иномарка подойдет», – парировала Дина. «Если эти деньги с умом тратить, на жизнь хватит». «Я не знаю, где я смогу еще такие бабки сколотить», – грустно призналась я. «Только проституции. А в проститутки я не пойду ни за что, ни за какие ковришки. У меня мечта в Москву перебраться. Надоело в своей убогой деревне сидеть. Говорят, в Москве, в каком-нибудь спальном районе, можно купить комнатку в коммуналке 1000 за $7. Мне больше и не надо. Пусть она будет совсем крохотная, самое главное было бы где переночевать и вещи сложить. На остальные деньги я бы приоделась. Да и на жизнь тоже оставила, затем бы куда-нибудь на работу устроилась. «Ну, девки, вы даете!» Совсем по-мужицки усмехнулась Галина. «Ну, у вас и запросы. Вам от жизни самую малость нужно. Я бы за такие деньги хрен бы на что согласилась». «Тогда дай нам больше», — рассердилась Дина. «На кой мне ваши дети? В том-то и дело, что они, кроме этой фирмы, никому не нужны». Дина глубоко вздохнула и стала медленно гладить живот. В эту фирму очень трудно попасть. Желающих много, а контракт заключают только с избранными. Сейчас все беременны чем-нибудь болеют. Время такое страшное, что каждая с патологией уходит. Если не каждая, то через одну точно. Чтобы в нашу фирму попасть, нужно иметь отменное здоровье. Неожиданно дверь в комнату распахнулась, и на пороге возникла стукачка. От одного ее вида бросала в дрожь и хотелось, не раздумывая, бежать прочь. Посмотрев поочередно на каждую из нас заспанными глазами, она остановила свой взгляд на пустой бутылке вина и буквально позеленела от злости. «Вы что тут делаете? Русская сволочь! Безобразие! Ваша фирма разорвает с вами контракт, вы будете рожать за бесплатно. А после родов мы сдадим вас в публичный дом, вы будете проститутка». «Сама ты проститутка», — не сдержалась я. «Ты еще, падла, ответишь за то, что сегодня меня поколотило. Я просто чудом осталась жива». «Заткнись, ты покойник». «Почему посторонний в мотель? Посторонний тоже проститутка». «Это она про меня, что ли?» — запыхтела Галина. «Меня так никогда в жизни никто не называл, не считая психиатрической лечебницы». Но стукачка не обратила на Галины слова никакого внимания. Она смотрела на меня и, судя по всему, готовилась к бою. Я поняла, что у меня нет никаких шансов остаться в живых. Господи, да ведь это просто уму непостижимо – увидеть Штаты и умереть. Да от кого? От рук выжившей из ума старухи? Хотелось закрыть глаза и прочитать какую-нибудь молитву. Вполне возможно, что Господь просто не захотел бы ее слушать и вряд ли отпустил мне грехи. Хотя каждая может оступиться и молить о прощении. Кто я такая? Обыкновенная торгашка, которая торгует ни шматьем, ни овощами, ни газетами. Которая торгует тем, что не продается. Прикусив нижнюю губу, до крови я напряглась, как струна, и, приготовившись к самому худшему, вдруг почувствовала острую, пронзительную боль в животе. Вот черт! Сейчас не самый подходящий момент для родов. К счастью, эти боли не имели ничего общего со схватками. Скорее всего, мой будущий ребенок просто почувствовал мое напряжение, перемешанное со страхом, и выразил свое недовольство. Все произошло быстро. Так быстро, что я и сама не смогла хоть что-то понять. Когда стукачка бросилась ко мне, я схватила довольно тяжелый стул с железными ножками и, что было силы, ударила ее по голове. Издав глухой крик, ненавистная американка упала на пол и закатила глаза. Я почувствовала страшную нехватку воздуха и задышала точно умирающая рыба, выброшенная на берег. Сев прямо на пол, я обхватила руками свой огромный живот и постаралась наладить дыхание. «Бог мой! Она живая?» С трудом прохрипела я, увидев тоненькую струйку крови, стекающую из правого уха стукачки. «Может, скорую?» Донесся до меня перепуганный голос Дины. Галина взяла стукачку за руку и попыталась нащупать пульс. Я смотрела на нее взглядом полным надежды и не переставала повторять. «Она живая? Живая?» Галина отпустила руку женщины, достала сигареты и закурила. «Галя, ну что там?» — медленно сползла с дивана в усмерть перепуганная Дина. «Ничего». «Что значит «ничего»?» «Вообще ничего. Объясни». «А тут и объяснять нечего». Бабуля ласты откинула. Я вновь схватилась за живот. Ты хочешь сказать, что только что я убила человека? К сожалению, это так. Но ведь я просто защищалась. Я всего-навсего ударила ее стулом. Я совсем не собиралась ее убивать. А никто в этом и не сомневается, спокойно сказала Галина. Убийство с целью самозащиты. Необходимо учесть и то, что она сегодня с тобой сделала. Видимо, ножка стула попала ей прямо в висок. Даже странно. Такая здоровенная баба так быстро и легко умерла, покачала головой Дина. Я думала, ее можно год бить и не убить. В ней же такая силища. Сообразив, наконец, что произошло, я бессвязно забормотала. А что же теперь со мной будет? Я же приехала в Штаты незаконно. Я же не смогу доказать полиции, что она меня жестко избила. Ведь на моем теле нет никаких следов. Никаких. Кроме парочки синяков. Меня посадят в тюрьму. Я знаю точно, меня посадят в тюрьму. А что же будет с моим ребенком? Когда я смогу вернуться домой? Да и смогу ли вообще? Я громко заревела. Дина тоже заплакала навзрыд. Самой здравомыслящей из нас оказалась Галина. Она затушила сигарету и ударила кулаком об пол. «Замолчите, дуры! Вам вообще расстраиваться нельзя. Вы же детей носите. Сейчас поздыхаете вместе со своими детьми, и все. Да заткнитесь вы, ради бога!» Мы переглянулись и одновременно замолчали. Эта новоявленная женщина с мужской психологией обладала каким-то магнетизмом, который действовал на нас успокаивающе. Вот так-то лучше. Главное – сохранять спокойствие. Будет спокойствие, будет и все остальное. Давайте сообща подумаем, что можно сделать в такой ситуации. Если я не ошибаюсь, вы приехали в Штаты по чужим паспортам. Короче, ваше местонахождение в этой стране незаконно? Незаконно, словно прилежные школьницы ответили мы. В том-то все и дело. Значит, нам ни к чему призывать общественность и докладывать полиции о том, что произошло в этой комнате. Это ты о чем, насторожилась я? О том, что нам необходимо скрыть следы преступления, избавиться от трупа. Нет трупа, нет преступления. Как это? Молча. Закопаем эту бабу к чертовой матери, и все. Из-за ее смерти никто ничего не потеряет, а девушки, которые прилетят следом за вами, будут вам только благодарны. А как же сотрудники фирмы? Какие еще сотрудники фирмы? Ну, гид и заместитель генерального директора. Они могут приехать прямо с утра. Пусть приезжают. Но ведь они заметят, что стукачки нет. Мой голос заметно дрожал и в любую минуту мог перейти в рыдание. «А вы тут при чем?» «Они же сразу на нас подумают». «С чего бы это? Откуда вы должны знать, куда подевалась стукачка? Пропала и все». «Вы ее последний раз видели вечером, а когда утром встали, то сразу заметили, что в мотеле никого нет. Может, у нее свои дела были какие? Вы-то тут при чем?» «Пусть ваш гид ее и ищет. Да и кто может подумать на двух беременных баб? Это же смешно. Что может сделать беременная баба?» «Да ничего. Она ведь даже тяжелое поднять не может». «В самом деле. А как мы ее закопаем, если мы попытаемся ее поднять, сразу родим?» «А вас никто и не просит ничего поднимать». «Эту работу я возьму на себя», — заявила Галя. «Я даже не знаю, если ты это сделаешь, чем я смогу тебе отплатить», — смущенно проговорила я. Галя слегка покраснела и махнула рукой. На минуту мне даже показалось, что она меня стесняется. «Да брось ты, мы же соотечественницы. Обязаны друг другу помогать. В конце концов, мы влипли все вместе», — напомнила о себе Дина. «Значит, и расхлебывать эту кашу будем тоже вместе». Я тихонько всхлипнула. Галина поднялась с пола и нервно прошлась по комнате. «Вы пока тут посидите, а я пойду схожу на улицу. Пройдусь, посмотрю, где нам лучше всего похоронить вашу надзирательницу. Еще лопату поискать надо». Как только мы остались вдвоем, я посмотрела на бледную Дину и тихо спросила. «Ты как себя чувствуешь?» «Хреново. Мне кажется, еще немного, и я точно рожу. А ты?» «Точно так же. Мутит и голова кружится. Ребенок пинается ужасно. Еще бы, ведь наши дети переживают то же самое, что и мы. Только вот какие они наши, если мы их продаем? Эх, жизнь, падла. Я себя-то прокормить не могу, да и муж зарабатывает копейки. У тебя есть муж? Мне показалось, что я ослышалась. Есть. А чего ты удивилась? У тебя его нет? Нет. Откуда ему взяться? Если у тебя есть муж, зачем ты продаешь своего ребенка? Я же тебе сказала, что он зарабатывает копейки. У меня уже есть дочь, ей 5 лет. Она просто чудо, мы ее обожаем. А тут непредвиденная беременность. Врачи запретили делать аборт. Второго ребенка мы никак не потянем. Мы для нашей девочки делаем все, что можем. Ведь ее выучить нужно, образование дать. А как девочку зовут? Машенька. Красивая, чудная девочка. На глазах Дины показались слезы. Я, конечно, понимаю, что это не мое дело, ты меня не суди. Но мужик твой – дерьмо. Откуда тебе знать, какой у меня мужик? Нормальный мужик никогда бы не послал жену за границу продавать своего ребенка. А ты моего мужика не суди. Не суди и несудима будешь. Вот когда родишь своего ребенка, которого решишь оставить и попробуешь его вырастить, тогда узнаешь, что это такое и почем это удовольствие. Ты хоть знаешь, сколько детские вещи стоят или игрушки? Не знаешь, так и не говори. А мужик мой, между прочим, инженер с красным дипломом институт окончил. Только вот он, дурак, науку выбрал, в НИИ лаборатории заведует. Думал, что наука – наше будущее, что именно в нее государство будет вкладывать деньги. А кому она нужна, эта гребаная наука сейчас? Никому. Тем более, что его лаборатория с геологией связана. С полезными ископаемыми. Только времена теперь не те. Все. Ни полезные ископаемые, ни бесполезные теперь никому не нужны. Финансирование от государства на нуле, зарплаты нет. Вот и остался мой мужик, не удел. Он же не виноват, что никогда в жизни не торговал и за лотком не стоял. Что привык мозгами своими шевелить, знаниями деньги зарабатывать. Кому они теперь нужны, эти мозги? Не умеешь торговать, народ обманывать, подыхай с голоду. Осуждать всегда легко. А моя дочка морем бредит, спать ложится, меня в щечку целует и шепчет. Мамочка, а какое оно море? Соленое или сладкое? Теплое или холодное? Давай возьмем папочку и все втроем туда поедем. А что я могу ей ответить? Что мы денег даже на билеты не наберем? Вот заработаю деньги и свожу свою семью в Крым или куда-нибудь за границу. Не обязательно в дорогую страну, хотя бы в Болгарию. Дина замолчала, смахнула слезы и продолжила. А ты знаешь, как страшно, когда ребенок болеет? Боже, как это страшно! Ходишь как дурак, ищешь лекарства подешевле. А уж если сам заболеешь, сейчас проще сдохнуть, чем болеть. И не надо моего мужика хаять. Нам эта поездка очень многого стоила. Он единственный, кто за меня переживает. Ночи не спит, ждет моего возвращения. Мы перед моим отъездом на кухне долго сидели. Узнав о моем плане, муж даже постарел как-то, осунулся. Посадил Машеньку на колени и грустно так говорит. «Динка, может, откажемся от этой авантюры? Сына родим, где-нибудь грузчиком устроюсь. А выходные вагоны на станции разгружать. Выкрутимся». «Да только я-то знаю, что не выкрутились бы. Пусть мой инженер сидит в своей лаборатории. С его здоровьем много вагонов не разгрузишь. Помрет чертовой матери. Вот привезу я денег домой, первым делом на базар побегу. Икры красные куплю. Да и черные тоже. Дочка уже давно мечтает попробовать». «Извини», — тихо пробормотала я. «Ничего, что-то Гальки долго нет». Не успела Дина сказать последнюю фразу, как появилась Галина. «Ну что, девчата, сидите, как на похоронах. Правда, сейчас вы как раз на них и будете присутствовать. Встаем и дружно направляемся к двери. Конечно, помощники из вас никакие, но на шухере постоять и, скажем, поддержать морально вы сможете. Главное, не вешать нос. Сделаем все в лучшем виде. «А где ты ее хочешь похоронить?» — спросила я испуганным голосом. «Тут рядышком прекрасный придорожный лесок. Думаю, ей там понравится, живописное местечко». Я взяла Галю за руку. «Господи, и что бы мы без тебя делали?» Галина залилась краской и слегка сжала мою руку. «Ты лучше скажи, что бы я без вас делала? Сидела бы в квартире, которую снимаю, жевала женские гормоны, ездила в клинику на процедуры и умирала от скуки. Можно сказать, сегодня вы устроили мне веселенькую жизнь. Я всегда рада помочь красивой девушке». Одернула руку и в который раз почувствовала в Галине мужские повадки. Господи, и зачем ей понадобилось стать женщиной? Наверное, она была неплохим мужчиной. И чего она испугалась? Армии? Но ведь она же как-то смогла прожить столько лет и не попасть туда. Смогла. Тем более и с таким обеспеченным отцом. Если он нашел деньги на такую дорогостоящую операцию, то уж, конечно, нашел бы деньги, чтобы откупить сына от армии. Хотя, в конце концов, это не мое дело. Когда Галина взяла надзирательницу за ноги и потащила к входной двери, у меня закружилась голова, и я чуть было не потеряла сознание. «Она тяжелая, наверное», — Дина встала и пошла следом. «Понятное дело, нелегкая, только на вид худощавая. А тут 100 килограмм будет. Давайте сделаем так. Динка берет лопату, стоящую у входа. Только осторожно, она тяжелая. Потащишь ее волоком. Пока я буду копать, постоишь на шухере. Ольга найдет половую тряпку и стиральный порошок. Смоет все следы крови. Это нужно сделать сейчас. Мало ли, вдруг кто-нибудь решит вас навестить». «Кто?» — в усмерть перепугавшись, спросила я. «Это я просто так сказала, на всякий случай». Я проводила подруг перепуганным взглядом и, как только осталась одна, бросилась искать половую тряпку. Странно, но кровь была повсюду, словно тут произошло самое настоящее побоище. Мне еще никогда в жизни не доводилось убирать кровь. Никогда. И все же я смогла это сделать. Не прошло и несколько минут, как комната приняла прежний вид. Опершись о дверной косяк, я постаралась отдышаться и перебороть нарастающее головокружение. Мне казалось, что все, что сейчас происходит со мной, нереально. Разве я когда-нибудь могла подумать, что стану убийцей? Не знаю. Но после того, как я убила стукачку, я не почувствовала ни жалости, ни сожаления. В конце концов, почему я должна жалеть того, кто не пожалел меня? Того, кто поднял руку на меня, беременную? Передохнув, я решила пойти на улицу к Дине с Галиной.